Глава 28. Служанок я действительно обнаруживаю в прачечной. Удовлетворенно хмыкаю, окинув взглядом большие бассейны для стирки белья. Высокая рыжая девица смахивает со лба локон и поворачивается ко мне. В ее глазах я читаю вопросы. Кто это вообще такая? И почему она претендует на роль хозяйки? Да, я никто, и претендовать на что-то не имею права. И оправдывает меня лишь то, что я в теле Лилии навсегда. Другого выбора она мне сама не оставила. Я действительно стала Лилией Кайен. Вместе с телом мне достались и мутные родственники, и опасный муж, и замок Кахэм, который мог бы процветать, но чахнет в руках лживой экономки. «Вам не сообщили, что я жена хозяина?» — улыбаюсь. «Немного опальная, но, надеюсь, ненадолго. А за уборку в прачечной я доплачу. В Кахэме не место рабскому труду». У девушек заметно вытягиваются лица, но я не считаю правильным эксплуатировать людей. Достаю золотой, вырученный Эриком от продажи лошадки, и передаю рыжий. Затем, извлекая вторую блестящую монетку, и кручу ее в пальцах. «А сейчас мы с вами приберемся в северном крыле, ведь хотите же еще заработать?» Глаза девушек вспыхивают, и они тут же выстраиваются передо мной, готовые выполнять любые поручения. И все бы хорошо, но к нам вторгается мисс Саманта. Ее огромный чепец сполз немного на бекрень, а губы сжаты в тонкую линию. «Мисс Сайш велела прополоть огороды!» — шипит она. «Какие огороды в это время года?» — вздергиваю я бровь. Мисс Саманта недобро щурится, складывает руки на груди и притоптывает ногой, обутой в грубый башмак. «Лорд Самсон Кайен приезжает!» — тянет она самодовольно. «Вот тут ваша власть и закончится, так и не начавшись. А мальчонку лорд заберет!» Я вспыхиваю, а мисс Саманта выходит из прачечной. Сердце дрожит. Ведь я не знаю, что это за двоюродный братец такой. Чего от него ждать? «Ох, Лилия, неужели ты преподнесешь мне новые сюрпризы?» Вспоминаю предложение Роберта и чувствую укол вины. Он готов защитить меня, хоть при этом и использует как наживку. Но кузен Лилии явно рыба покрупнее, чем испуганная молодая девчонка, бежавшая от интриг. И единственное, чего я не могу оправдать, это то, что она оставила сына. Пока веду служанок в северное крыло, рассматриваю ситуацию свежим взглядом. С Робертом необходимо договариваться, откинув страхи и комплексы. Он ведь разумный дракон. Разумный же. Эрик играет с псом под присмотром Рэя. «Ты поможешь мне договориться со старшими девочками?» — спрашиваю я сына. «Мам, они неплохие!» — с энтузиазмом сообщает он. «Но я сомневаюсь, что девочки примут нас радушно». «Веди!» — улыбаюсь и кладу ладонь на голову сына. «Позже нам с ним предстоит серьезный разговор об его отце. Уборку я задумываю начать именно с помещений, в которых притаились сестры. Скорее всего, вызову их гнев, но я обязана взять девочек под свое крыло. Они не должны ютиться в нежилых комнатушках и выживать в замке полном людей». «Я их подкармливаю, но малышки дикие, никого не подпускают, и малую учат быть злой», — произносит Рэй. «А лорд Роберт?» — тихо спрашиваю я. «Он не пытался помочь им?» «Он послал меня, но я же говорю. Средний палец мне прокусила». «Энн! Сайма! Элли!» — зовет Эрик. «Мы как раз углубляемся в самую запущенную часть крыла. Комната здесь без мебели, полы покрыты толстенным слоем пыли. Даже на окнах висят сгнившие тряпки. Кажется, дотронешься, и они превратятся в труху. Воздух тоже спёртый, потому что часть проемов заколочена досками. Как они существуют тут? Мёрзнут зимой? Поражаюсь, а из соседней комнаты вылетает старшая, Энни. «Зачем пришли?» — поднимает она подбородок. «Решили лишить нас последнего убежища?» «Всего лишь хочу помочь», — отвечаю я. «Мне было 10 лет, когда лорд Каен выдал тебя замуж. Тебе было плевать на нас. Плевать, что меня заставляли выполнять черную работу на кухне. Мы не единственные бастарды. Нас было много. Но ты даже не смотрела на нас. Мы всегда были грязью под твоими ногами». Девушка лет 17-18, но выглядит она старше. Кожа белая, тонкая. Под глазами залегли тени. Она говорит запальчиво, а глаза лихорадочно блестят. За ее спиной возникает вторая сестра. Она встает рядом и кладет тонкую руку на плечо Энни. А у меня пересыхает во рту, потому что ответить нечего. На секунду прикрываю глаза, подыскивая правильные слова. Я могу насильно здесь прибраться, но сердца этих ожесточенных жизнью и нелюбовью девочек я не растоплю. Они могут сбежать из замка и попасть в еще худшие неприятности. «Неправда!» — вдруг подает голос Эрик. «Мама очень добрая. Вы просто ее не знаете». Придерживаю сына и закрываю его собой. Но зато нужные слова находятся. Я понимаю, что должна быть искренней с сестрами. В комнате повисает тишина. Служанки мнутся на месте, вцепившись в ведра с водой и шваброй. Рэй трёт глаза, а я произношу. Иногда люди меняются. Пройти сложный путь, хлебнуть горе и научиться любви — тоже достижение. Возможно, я была эгоисткой или находилась под влиянием отца. Простите. Но совсем не помню те времена. Я забыла прошлое после того, как родила Эрика. И поверьте, моя жизнь не была сладкой. Я слишком много боролась, выгрызала жизнь по кусочкам. Если провинилась перед вами, то давно расплатилась за все. Элли выскакивает вперед и обнимает меня за талию, а старшие все еще хмурятся. Я их хорошо понимаю, но и говорю ведь совершенно искренне. Мое положение в замке шатко. Все зависит от моего супруга. Но я обещаю, что защищу вас всеми возможными способами, заверяю я девочек. «Позвольте для начала здесь убраться». «Так значит, нас всех вместе выгонят?» — смеется Энни. В ее смехе звучат неприкрытые сарказм и злорадство. Элли поворачивает к ней испуганное личико, а средней сестре становится неловко. «Энн!» — с упреком шепчет она. «Если выгонят всех вместе, значит, и уйдем вместе», — развожу я руками. «Но мы будем бороться и выживать всей компанией». Не знаю почему, но именно последний аргумент пробивает колючую броню старших. Они растерянно переглядываются, а Эри говорит: «С мамой не пропадете». «Мы поможем убраться», — неуверенно шепчет Сайма. «Господин Рэй, вы тоже понадобитесь», — предупреждаю я камердинера. «Нам пригодится мужская сила». За один день убрать все крыло не получится. Но хотя бы в комнатах девочек необходимо навести чистоту. Я засучиваю рукава и работаю наравне со всеми. А Эрик с Элли в сопровождении пса убегают на кухню, чтобы принести большую корзину со свежим хлебом, ветчиной, сыром и горшочками с жарким. Элли тянет корзину поменьше, в которой красиво сложены фрукты. Желтеют бархатные бока персиков, а восковые красные яблоки — перемежаются с яркими сливами. «Скажите, а в Кахэме все еще пользуются золотыми монетами?» — спрашиваю я, сервируя одиночный стол, который Рэй принес из дальних комнат. Он уже получил задание перетащить в жилище сестер лежанки с чистым постельным бельем, кресла и стулья. Энни тонко нарезает ветчину, и я подмечаю, как ловко она орудует ножом. Такие ровные кусочки у нее получаются. Девушка — превосходная хозяйка, и сразу видно, что работала с детства. «Золотые почти вышли из обращения, но...» Она делает паузу и кривит губы. «Они часть твоего приданного, Лилия. Лорд Каен заплатил лорду Шарсо золотыми монетами». Хмыкаю и чешу нос. «Получается, наша белокурая мисс Сайш подкинула под перину деньги из приданного Лилии. Это, безусловно, наглость высшего образца. И что-то дает мисс Сайш повод думать, что козни сойдут ей с рук. Эрик, вечером поговорим о твоем отце», — — шепчу я сыну на ухо. Словно пробую на вкус ль мысль договориться с Робертом. Вспоминается его запах, горячее тяжелое дыхание и нечеловеческая сила. Этот мужчина интригует, манит. Но он должен пересмотреть свое предложение. Я не смогу стать его женой по-настоящему. Но я готова помочь ему выявить настоящих предателей. Уверена, они обнаружатся очень скоро. Я верю в ум и проницательность Роберта».